Глава первая. Ввод войск в Чеченскую республику. В ноябре 1994 года командир дислоцировавшейся в Майкопе 131-й отдельной мотострелковой бригады полковник Иван Савин получил из штаба 58-й армии Северо-Кавказского военного округа необычную задачу передать несколько танков танкового батальона чеченской оппозиции под руководством Умара Гафтурханова. Подготовка техники к передаче возлагалась на командира танкового батальона майора Эдуарда Горьковенко. Для этой цели были выбраны лучшие машины, в основном из 4-й и 5-й танковых рот, и укомплектованы всем, чем положено. Танки пригнали в Моздок, где состоялась их передача представителям ФСК и чеченской оппозиции. Старшим от 131-й бригады был назначен заместитель командира бригады по вооружению, полковник Николай Пиха. По словам начальника бронетанковой службы бригады, подполковника Сергея Дмитриева, Николай Пиха, передавая машины, поинтересовался у принимающей стороны, как те собираются обеспечивать техническое обслуживание боевых машин и питание экипажей. Конкретного ответа на поставленный вопрос не последовало. Совместно со 131-й бригадой свою технику оппозиции передали и танкисты генерал-лейтенанта Льва Рохлина из Волгоградского 8-го ГВ армейского корпуса, где ранее проводилась подготовка отрядов Автурханова. После событий 26 ноября 1994 года, когда попытка свергнуть генерала Дудаева силами чеченской оппозиции обернулась неудачей, командира батальона вызвали в военную прокуратуру и потребовали отчета об исчезнувших танках в связи с тем, что передача техники проходила неофициально, без документов. Когда же майор Горьковенко показал рапорты своих подчиненных, которые готовили танки, относительно того, куда и зачем передается техника, в прокуратуре поняли, что возложить вину на комбата не удастся, и дело замяли. Согласно директиве министра обороны номер 312/1/00148-ш от 30 ноября 1994 года, планирование и проведение операций на территории Чеченской Республики были возложены на управление СКВО, и уже в начале декабря командующий войсками округа генерал-полковник Алексей Митюхин поставил задачу сводному отряду 131-й бригады на убытие в город Моздок железнодорожным транспортом. Погрузка техники и личного состава бригады осуществлялась на железнодорожной станции в Майкопе. В зону чрезвычайного положения подразделения бригады выдвинулись 6 эшелонами и к 10 декабря сосредоточились в указанном пункте назначения. Сергей Зеленский, заместитель начальника штаба 131-й бригады, его начальника штаба, подполковник. Первый эшелон убыл 2 декабря, последний 7 декабря. Район сосредоточения 1,5 км юго-восточнее села Терская. К моменту выхода из ППД о том, что бригада выходила для выполнения задач в Чеченской республике, знал очень ограниченный круг командиров и начальников, что в целом оправдано интересами сохранения военной и государственной тайны. Боевой численный состав 131-й бригады, выдвинувшийся из Майкопа в Чечню 6 эшелонами, включал в себя: в 131-й отдельной мотострелковой бригаде сложилась следующая ситуация. В разведроте числилось всего 3 БМП-2, около 30 человек личного состава, то есть один разведвзвод. В танковом батальоне имелось 28 танков Т-72А. В двух мотострелковых батальонах было по 240-250 человек, вместо 4 батальонов по 400-450 человек, при том, что в состав мотострелковых рот входило по 5-6 БМП-2 и 40-50 человек личного состава. Сергей Зеленский, заместитель начальника штаба 131-й бригады, его начальника штаба, подполковник. В состав бригады, убывающей в Моздок, были включены мотострелковые батальоны 2, танковый батальон двухротного состава, разведывательная рота, артиллеристы, противотанкисты, зенитчики, саперы, связисты, медики и другие подразделения обеспечения. Всего около 1200 человек личного состава. Но это на бумаге. В действительности же бригада была укомплектована по штату мирного времени. Например, первый мотострелковый батальон состоял из трех неполных рот, в каждой из которых было по 50-60 человек. Подобный батальон фактически являлся всего лишь хорошо усиленной ротой по штату военного времени. Это обстоятельство весьма негативно влияло на ход боевых действий, когда задача ставилась батальону, а выполнять ее приходилось усиленной роте. Комплектование бригады, направлявшейся в зону боевых действий, проходило по принципу «сбору по сосенке». Военнослужащих в бригаду собирали со всего Северокавказского военного округа. В танковом батальоне бригады лишь третья танковая рота имела все машины. Первая и вторая роты частично укомплектовывались танками других рот батальона. Кроме того, ни один танк батальона не имел активной брони. Это были машины модификации А. Зачастую бронемашины, снятые с хранения, требовали ремонта. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант, позывной «Броня 37». «У одного танка один узел не работает, у второго другой!» В этой ситуации профессионально сработал личный состав сводного ремонтного батальона бригады. Евгений Пощепко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан, позывной «Откос-10». «У нас ремонтировали все бесподобно, молодцы! Были проблемы с БМП, к нам приехали с Римбата, все сделали!» Количество и качество стрелкового вооружения, которым оснащали личный состав бригады, также оставляли желать лучшего. В особенности это было характерно для танкового батальона. По штату каждому члену экипажа положено личное оружие. Командиру и механику-водителю – пистолеты, а наводчику-оператору – автомат АКС-74У, либо АКС-74. Но в декабре 1994 года командование 58-й армии сочло, что солдаты могут потерять пистолеты, и распорядилось выдать всего по одному автомату с двумя магазинами на экипаж. Его полагалось иметь наводчику-оператору. Офицеры-танкисты приложили немало усилий, чтобы увеличить боезапас к стрелковому оружию до 4 магазинов и 10 ручных гранат F1 на экипаж. В ответ на просьбы танкистов генерал-лейтенант Владимир Челиндин распорядился выдать им автоматы АКМ с нескладывающимися прикладами. Такие автоматы разместить в башне было довольно сложно, мешал длинный деревянный приклад. На штатное место, предназначенное для автоматов со складывающимся прикладом, они не помещались, приходилось оставлять оружие в башне в незакрепленном виде. Однажды, по свидетельству старшего лейтенанта Юрия Морозова, произошел инцидент, когда АКМ при движении танка соскочил со своего места и попал в щель между транспортером автомата заряжания и броней. Как только транспортер заработал, а башня начала вращаться, АКМ словно жерновами смяло и раздробило. На счастье, автомат заряжания и механизм вращения башни не пострадали. В результате инцидента полностью пришел в негодность автомат Калашникова, а также помяты кассеты и один боеприпас. Интересно отметить, что похожий случай произошел уже в боевой обстановке, в Грозном, с танком номер 517, когда у командира танка, младшего сержанта Валерия Лыкова, автомат попал в конвейер, и, как отмечал наводчик-оператор танка, рядовой Денис Шичнев, был настолько деформирован, что даже затвор взвести было невозможно. Только после ожесточенных боев за Грозный каждый член танкового экипажа получил положенное ему личное оружие – автомат АКС-74. В течение всей чеченской кампании 1994-1996 годов, особенно в период боев за Грозный, российская пресса заостряла внимание на плохой подготовке личного состава ОГВ к операции. Основной лейтмотив публикаций того времени – «Бросили в бой пушечное мясо». Действительно, момент для начала боевых действий был выбран крайне неудачно. В декабре военнослужащие, выслужившие свой срок, должны были демобилизоваться, а так как к началу чеченской кампании срок срочной службы в армии составлял всего 1,5 года, то в подразделениях остались военнослужащие, отслужившие либо год, либо 1,5 года. Комплектовать подразделения приходилось практически на марше. Еще в Моздоке, а позднее и в Чечне, в бригаду поступило новое пополнение, прибывшее из учебных частей. Эти солдаты и сержанты, отслужив по 1,5 года и пройдя курс молодого бойца, КМБ, могли бы в принципе принимать участие в боевых действиях, как это практиковалось во время войны в Афганистане. Но из-за слабого уровня подготовки в учебных частях, вновь прибывшие имели только первичные навыки воинских профессий. Выполнять отсутствие практических навыков у рядового состава приходилось офицерам бригады. В танковом батальоне почти все офицеры вынуждены были сами садиться на места наводчиков и механиков-водителей, заменяя собой неопытных бойцов. Так, например, капитан Андрей Черный и старший лейтенант Юрий Морозов, помимо выполнения своих прямых обязанностей командиров подразделений, находились на местах операторов-наводчиков и вели огонь из основного вооружения танков. За рычагами машин сидели старшие лейтенанты Валерий Елисеев, Т-72А, номер 510, Валерий Чуванов, Т-72А, номер 549, и Виталий Данилов, Т-72А, номер 512. Не взял в Грозный молодого механика-водителя, рядового Александра Селиванова, и сел на его место старший прапорщик Анатолий Жорник, БРЭМ-1, номер 504. В таких условиях на командиров боевых машин ложилась двойная нагрузка. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан, позывной «Броня-30». Задача командира боевой машины — вести наблюдение за полем боя и давать целеуказания экипажу, руководить как наводчиком, так и механиком. У меня получалось так, что я вел целеуказания, работал с ротой и одновременно управлял механиком-водителем своего танка. Хорошо еще, что у меня в экипаже был очень грамотный механик-водитель, рядовой Кобелев. А вместо наводчика я сел потому, что был уверен, что произведу выстрел быстрее и точнее молодого Володи Кравченко. Хотя перед операцией я давал возможность подчиненным стрелять из танков, насколько хватало снарядов и времени. Комплектование боезапаса танков перед вводом в Грозный не отвечало требованиям боя в городе против пеших отрядов противника. К примеру, из 44 выстрелов, согласно штатному расписанию боекомплекта танка Т-72А, в 3-й танковой роте было по 20 бронебойно-подкалиберных снарядов на машину, то есть почти половина боезапаса была рассчитана на борьбу с бронетехникой противника. Но, как показали боевые действия, бороться в основном пришлось против боевиков, вооруженных ручными противотанковыми гранатометами. При обстреле зданий в условиях городского боя бронебойные снаряды утрачивали свою эффективность, пробивая здания насквозь и оставляя в стенах аккуратные дыры. Данный тип снаряда способен пробить броню танка и, не взрываясь внутри корпуса, поразить элементы управления и экипаж раскаленными кусками брони, откалывающимися от внутренних поверхностей броневых плит. Еще одним отрицательным фактором являлась острая нехватка офицеров среднего и младшего командного звена. Большинство офицеров вынуждено было совмещать 2 и более должности. Так, например, в бригаде, убывшей в Чечню, не было ни одного штатного комбата. Исполняющим обязанности командира 1-го мотострелкового батальона вместо подполковника Мананникова был назначен его штатный заместитель, майор Хмелевский, а исполняющим обязанности командира 2-го батальона вместо майора Назарова начальник штаба батальона, майор Чернуцкий. Более того, во 2-м мотострелковом батальоне не было ни одного штатного командира роты. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. Ротных назначали на вокзале в Майкопе, когда грузились. Будешь командиром роты? Вперед! Из 1-го батальона командирами рот 2-го батальона были назначены капитаны Виталий Опасов, 4-я рота, Константин Басалко, 5-я рота, и Сергей Маликов, 6-я рота. со своими подчиненными им приходилось знакомиться уже в зоне боевых действий. Один из взводных в роте капитана Евгения Пащенко был переведен из 2-го батальона. В танковом батальоне обязанности командира 1-й танковой роты исполнял капитан Юрий Щепин, а капитан Рустем Клупов совмещал две должности – командира 3-й мотострелковой роты и помощника начальника разведки бригады. В условиях нехватки личного состава эти явления были характерны для боевых частей всей группировки войск. Вот только несколько свидетельств, наглядно демонстрирующих, в какой спешке готовилась операция по наведению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Я уходил из Майкопа командиром взвода, приехал в Моздок со 2-м или с 3-м эшелоном через неделю. Через 2-3 дня приезжает Горьковенко, комбат, и кричит мне чуть ли не из вагона: «Юра, на тебя приказ пришел, ты теперь у меня заместитель начальника штаба, а поскольку начальника штаба нет, ты начальник штаба». Я спрашиваю: «А где штабная документация, где все?» Горьковенко: «Они погрузили, некому было, начальника штаба нет». Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. «Я спросил цель моего прибытия. С небольшой заминкой я получил ответ от начальника оперативного отдела корпуса, что будешь выполнять обязанности начальника охраны управления корпуса. Я говорю: понял. Смешно, но факт. Закончив военную академию, удостоили должности старшего сторожа. Здесь многие выполняют обязанности, не соответствующие уровню своей подготовки». Все вышеперечисленные факты в дальнейшем негативно повлияли на боеспособность 131-й мотострелковой бригады и привели к серьезным потерям в личном составе и бронетехнике. До 10 декабря бригада занималась боевой, тактической и инженерной подготовкой. Однако личный состав бригады был уверен, что на этом все и закончится, а обстановка в Чеченской Республике будет урегулирована за счет мирных переговоров. Команда к выдвижению в Чечню прозвучала буквально как гром среди ясного неба. Сергей Дмитриев, начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник. «Вечером 10 декабря в бригаде узнали о начале ввода войск в Чеченскую Республику, назначенном на утро 11 декабря. Ночью мы дозагрузились сухим пайком, всем прочим, и утром 11-го начали двигаться в сторону Грозного по трассе Братская, Знаменская, Кень-Юрт.